Наверняка такие команды есть в Великобритании, России, Франции и Втором Рейхе. Североамериканские штаты могли и полениться создать что-то подобное, да и тонкие методы, не их стиль, то есть они еще не созрели. Сразу отбросим Австро-Венгрию и Османскую империю. Они уже не способны на такое. Дело не в патриотично настроенных офицерах с инженерным образованием, они есть. Дело в сгнившем управляющем слое. Турки, австрийцы, добавим к ним итальянцев и испанцев, не способны организовать работу такого высокого уровня. Весьма аргументированно. Теперь включим метод исключения и определим, кто не мог провести таких операций. Казалось бы, из списка можно исключить Россию и Англию. Агата замолчала, размышляя, что же нам помешает. Люди странные существа, у них у каждого лично, у отдельных групп и у сообществ могут быть самые разные интересы. Скажем, смерть Николая II, вернее, его замена на Ивана VII оказалась крайне полезна для России. Это значит, что нельзя исключить участие в деле русской спецслужбы. Резонно. Как же ты обоснуешь участие русских в ликвидации Георга V? Элементарно. Георг – последовательный и умный враг России. Но в деле о его убийстве я скорее поставила бы на британцев. Поясни. Георг был недостаточно гибок и при всех своих достоинствах ставил интересы своего дома выше интересов деловых кругов. Это одна из причин. На деле достаточно и ее одной. Но продолжай. У нас нуждаются в анализе Франция и Германия. Как ни удивительно, но я, так сказать, полностью бы реабилитировала Францию. Ей, как державе, невыгодна смерть как Николая, так и Георга. По смерти Николая II Россия ушла в стан врагов Франции, а это кроме гарантии военного поражения еще гарантирует невозвращение кредитов. Ну и не забудем о контрибуциях, которые придется платить Франции. Что до Георга V, и попыток его немножко прихлопнуть, то здесь тоже все не блестяще. При нем Великобритания была крайне ненадежным союзником, норовившим спихнуть на партнера все проблемы, оставляя себе лишь доходы. А его сын, Георг VI, и вовсе старается свести войну к простой мясорубке. Германия, с Германией вообще все страшно запутано. С одной стороны, переход России из Антанты в Тройственный союз полезен Рейху, но убивать ради этого монархов, а не возникнет ли после столь удачного опыта желание ликвидировать самого Вилли? Нет, Вильгельм II не пойдет на такой шаг. Другой вопрос, что организовать подобные акции могут члены многочисленных псевдорыцарских и квазирелигиозных объединений, а их в Германии великое множество. Адепты таких организаций могут быть на военной или государственной службе, почему бы и нет, им кто-то может подсказать, в чем заключаются истинные интересы Фатерланда. Да, они могут при этом пойти против воли кайзера, а потом с горящими глазами взойдут на эшафот, ради блага Германии, как они его понимают. Ты лучше меня знаешь, как различные негодяи ловко используют самые светлые и чистые порывы людей, особенно молодых и горячих. Любопытно. Германию мы со счетов не сбрасываем, так, мы и Россию не сбрасываем. Мы с тобой выяснили, что Россия очень сильно выиграла от случившегося. Но я бы поставила на международных финансистов. Другой вопрос, что кто-то им очень сильно сломал игру, а потому последствия цареубийств привели совсем к другим результатам. Помолчали, задумавшись. Александр оглянулся на охранников. Те очень грамотно расположились у своих машин, причем не все толпой, а рассыпавшись по всей опушке. Кто-то собирал грибы, а может просто делал вид, что собирает, кто-то возился у машины, что-то починяя. Часть охранников ушла в сторону, и там затеяли какую-то возню. То ли они боролись, то ли тренировались в скоростном извлечении оружия. Видно было плохо, мешали кусты. Но командир молодец, с этого направления теперь никто не приблизится. Знаешь, я бы включила в круг изучаемых объектов генеральные штабы, как России, так и Германии. Задумчиво проговорила Агата. Александр вспомнил, как в его мире эволюционировала общественная дискуссия о силах, которые продвинули большевиков на вершину власти в России. Сами-то большевики, вернее совковые, не советские, а именно совковые, пропагандисты начисто все отрицали, причем делали это как-то робко и ужасно глупо. Раз такое дело, то такие же только гораздо более наглые тупицы из антибольшевистского лагеря несли свой бред о жидомасонском заговоре и зловещей роли германского генштаба. В конце концов и те, и другие настолько изобрались, что стало неприлично не только ссылаться на тех и на других, но и просто их слушать. Последней по времени популярной версией восхождения большевиков стала роль русского генштаба в событиях революции. Понятно, что за столько лет правда настолько надежно упокоилась под слоем подчисток, фальсификации и бессмысленного хлама, что стало бессмысленно ожидать от историков даже намека на правду. Кроме того, Александр, как человек, послуживший в органах военного управления и поработавший в администрации крупного района промышленного города, прекрасно понимал, что полузаконные и незаконные взаимоотношения Генштаба с мелкой партией вполне экстремистского толка никогда не были, да и не могли быть, оформлены документально. Ну не дураки же генералы и старшие офицеры, чтобы своей рукой подписывать распоряжение на расстрел самих себя, правда? Так что остается надежда лишь на более или менее грамотную и правдоподобную реконструкцию событий тех лет. Аргументируй. Недавно я познакомилась с Алевтиной Никитичной Гагариной, служащей одного из отделений генерального штаба. С княгиней, что, ах, нет, сама-то она из дворянского сословия, а вот ее муж потомственный солдатский сын, его предок выслужился в унтера из крепостных крестьян, дед дослужился до поручика, а он уже подполковник в генштабе. Так что с Алевтиной Никитичной, она очень дотошно, хотя и весьма тактично расспрашивала о твоих взглядах на военное и народно-хозяйственное планирование, и я передала ей все, что мы с тобой обсуждали по сему поводу. Теперь я опасаюсь, что в этих беседах наговорила много лишнего. Не волнуйся, ты сделала все правильно. Похоже, что своими беседами, ты с Гагариной, я с Ивановым, Юденичем, с теми германскими генштабистами на царе подтолкнули группы, принимающие решения в наших державах к очень интересным решениям. Что же нам делать? Жить, и по возможности помогать правильной стороне. Похоже, у нас это единственный возможный жизненный путь. Раз мы обсудили эту коллизию, поедем домой, заключил Александр, надо бы пообщаться с нашим Юрой. Агата молча расцвела счастливой улыбкой и встала. Глава 13. Жизнь на вулкане. Люди всегда селились у подножия вулканов, несмотря на постоянную угрозу землетрясений, выбросов ядовитых газов и извержений, и тому есть простое житейское объяснение. Рядом с вулканами всегда собираются высокие урожаи. Газы, прорывающиеся из земных недр, просачиваются сквозь слои камня, а потом и сквозь почву при этом удобряют ее. Сыплющийся сверху вулканический пепел тоже весьма плодороден, а поднимающийся вулканический газ конденсирует влагу и на плодородную землю проливаются животворные дожди. А то, что за постоянное благоденствие приходится платить нечастыми случаями тревоги и бедствия, то уж такова жизнь, за все приходится платить. По той же причине люди предпочитают селиться у морей, особенно на оживленных перекрестках, где процветают ремесла и торговля, но в то же время велик риск военных невзгод и нападений пиратов. Такие мысли крутились в голове Александра, когда он выходил из своего вагона на станции Клин-Михелева, что не так давно возникло на железной дороге от Курска к Белгороду. Все на этой станции было не похоже на то, о чем помнил Александр. Во-первых, работали здесь исключительно паровозы, техника почти забытая в 21 веке. В комплекте к ним были водонапорная башня, пара больших колонок для заправки паровозов водой. Бросались в глаза легкие рельсы и деревянные шпалы. Вагоны тоже были не похожи на те из будущего, тем более что не было среди них экзотических сооружений вроде хопперов, полувагонников и прочих удивительных вещей. Вагон Александра остановился не у вокзала, а чуть раньше, у высокой платформы с пологим пандусом для выгрузки тяжелой техники и в основном предназначавшейся для обслуживания воинских эшелонов. Высокую кирпичную башенку диспетчерской еще не построили, вместо нее была деревянная. А вот здание вокзала было тоже, только еще просто беленое и под тесовой крышей, а там, в будущем, его отделают красивой разноцветной мозаичной плиткой. Голубое здание церкви устремило ввысь свои шпили, а ведь там, в будущем, шпили, к сожалению, заменит на пошлейшие луковки. Ну и то, что под ногами. Пока здесь была скверная булыжная мостовая. «Чем же тебе приглянулась эта местность?» – спросила Агата, выходя на платформу. «Был у меня приятель родом из здешних мест. Он с большим восторгом говорил о Марьино, Ярыгино, Ольшанке. В сущности, эта местность ничем не отличается от любой другой, но в смысле хозяйственном она лучше, поскольку здесь уже есть железнодорожная ветка на обочине, можно легко бросить еще одну, до старого оскола. Еще плюс здесь нет особых проблем с водой, хотя водоподготовкой придется озаботиться. Что еще хорошо, здесь нет ни малейших проблем с сырьем». Александр потопал по платформе, «там под нами огромные залежи богатейших магнетитовых кварцитов, аздонцы легко доставить антрацит. Турбодетандер у нас есть, так что с кислородом, азотом и водородом не предвидится никаких сложностей. И как же связать в моих глазах эти трудносочетаемые вещи? Улыбнулась Агата. Я уже давно, лет, наверное, 5 назад, дал задание группе молодых безумцев, чтобы они свояли установку прямого восстановления железа. Первую такую установку построим здесь, туда, чуть к юго-западу. Есть прекрасная месть, где я заложу город по имени Агата. Такой город уже существует. В чем-то ты права, но одного города бесконечно мало. Город Агата имеется только на полуострове Юкатан в Северной Америке. Этот город будет в Европе, а кроме них будут африканский, азиатский, южноамериканский и австралийский города Агата. Ну и неплохо бы основать на полюсе недоступности в Антарктиде научную базу. Согласись, это будет здорово, и ты меня совершенно разбалуешь. Но мы отвлеклись. Что ты задумал? Я задумал построить город космонавтов. Здесь будут заводы по производству стартовых площадок космодромов. Здесь же будут учиться будущие космонавты и техники космодромов. Здесь будут исследовательские институты и конструкторские бюро, которые будут проектировать технику для выхода в околоземное пространство. Лет через 20, а может и скорее, мы отправим первый управляемый аппарат за пределы Земли. А еще через несколько лет на орбиту отправится первый человек. Глава 13. Жизнь на вулкане. Как раз в это самое время, в Берлине беседовали два высокопоставленных вельможи, назначенные провести переговоры между Россией и Германией по поводу дальнейшего взаимодействия двух держав в ракетной сфере. Пока они обсуждали самые общие вопросы возможного сотрудничества, более частными вещами и тем более деталями, займутся позже. И уж совсем мелкие проблемы будут обсуждать помощники самого низкого ранга. Государственные мужи знали друг друга давно, едва ли не со времен студенческой юности, когда они только начинали выполнять первые поручения своих старших коллег. Шло время, задания усложнялись, объем работы возрастал, и вот уже другие юноши старательно и неловко выполняют уже их поручения, а они выбирают из зеленой поросли наиболее талантливых и перспективных кандидатов на первичные посты в своих иерархиях. Кто-то из них со временем станет руководителем ведомства, а кто-то уйдет в отсев. Не обязательно неудачное начало карьеры здесь поставит крест на всей жизни человека, отнюдь. Нередко случается, что перебрав несколько вариантов, молодой мужчина проявляет себя во всем блеске в довольно неожиданном поприще. Ну, кто мог подумать, что повеса и хулиган Петруша Румянцев окажется талантливым военным, а потом дослужится до фельдмаршальских высот. Однако вернемся к нашему повествованию. Василий Иванович, мне не довелось лично общаться с новоиспеченным князем Грумант. На превосходном русском языке говорил первый, а вы с ним несколько раз разговаривали лично. Как вы полагаете, его политические идеи столь же ценны, что и инженерные? Думаю, что весьма ценны. Видите ли, свои идеи он никогда не оглашает в, так сказать, сыром виде. Он всегда обсуждает свои идеи в кругу соратников. И это весьма неординарные личности. Скажем, в этот круг входят представители царствующих домов. Я говорю о великом князе Игоре Константиновиче, брате и наследнике Ивана VII и принцессе Химе, младшей дочери японского императора. В этом кругу лидер радикальной ветви социал-демократов. И, возможно, вы читали их многочисленные работы. Ульянов, Джугашвили и Костриков. Совершенно другую часть политического спектра представляют две дочери североамериканского президента Вильсона, причем вместе с мужьями, весьма значимыми фигурами на американском небосклоне. Добавляем к картине выдающихся русских экономистов и теоретиков народного хозяйства. И вишенкой на торте выглядят входящие в этот круг военные. Генерал Юденич, полковники Триандафилов и Шапошников. Так, недавно я имел беседу с гросс-адмиралом Генрихом Прусским, и он упомянул, что вступил в оживленную переписку с князем Грумант. Выходит, он тоже стал членом этого круга, а вернее сказать, привилегированного клуба, на правах удаленного участника. Вот видите, дорогой Карл-Альфред, клуб неуклонно расширяется и, судя по всему, ставит перед собой весьма амбициозные задачи. Однако откройте мне важное обстоятельство. Как ваши соратники относятся к идее совместной разработки и строительства ракетных летательных аппаратов? Мои знакомцы раскололись на два основных лагеря, за и против. А те, кто за развитие ракетных исследований, разделились еще на несколько партий, а именно, тех, кто за сотрудничество с Россией и тех, кто против. Те, кто против России, тоже далеко не едины. Кто-то ратует за возобновление сотрудничества с Францией, кто-то склоняется к Англии. На мой взгляд, они забывают, с каким высокомерием совсем недавно в этих державах относились к немцам. Вы лично, Карл Альфред, к какой партии относите себя? Вне всяких сомнений к прорусской. При всех своих противоречиях Россия и Германия являются собой едва ли не сиамских близнецов. Об этом и был мой первый вопрос. Так ли выгодны в перспективе ракетные исследования, Василий Иванович, не подеремся ли мы за ту малость, что получим в результате? По поводу малости, дорогой Карл Альфред, я вам перескажу содержание моей беседы с знакомым астрономом. Вам интересно, разумеется, я не знал, но, оказывается, по орбите Марса вращаются астероиды, именуемые троянцами. Кстати, троянцы есть у всех планет Солнечной системы, кроме Меркурия, Венеры и Земли. Но вернемся к марсианским троянцам. По словам астронома, один из троянцев, имеющий размеры несколько километров в обхвате, на 80% состоит из железа и никеля, а другой небесный скиталец, обнаруженный уже в поясе астероидов, почти полностью состоит из меди с примесью серебра. Астроном уверяет, что существуют, если не астероиды, то весьма крупные объекты, состоящие из драгоценных металлов. Кстати, астероидов в Солнечной системе не тысячи и даже не миллионы, а миллиарды. В основном они сосредоточены в поясе астероидов, что простирается между орбитами Марса и Юпитера. Но множество летает и во внутренних частях Солнечной системы. Только в зоне доступности этих объектов десятки тысяч, а некоторые и вовсе норовят упасть нам на голову. Вы ведь помните не столь давний взрыв над тайгой в районе реки Подкаменная Тунгуска? Астрономы уверяют, что ежегодно сотни астероидов пролетают в опасной близости от Земли. Так что нам надо всего лишь научиться добираться до пояса астероидов и уверенно возвращаться домой. Это правда, во всяком случае, так мне сказал знакомый астроном. Вы легко можете проверить его слова, ведь в Германии существует прекрасная астрономическая школа. Признаться, я и сам, услышав о несметных богатствах, летающих между планетами, едва не подхватил золотую лихорадку. Ха-ха-ха. Прекрасно понимаю вас, Василий Иванович. Я только что, буквально воочию, увидел гору золота и платины, принадлежащую лично мне. Однако не обрушит ли изобилие золота финансовую систему современного мира? Обрушит, не обрушит. Наша ли это забота? Тем более, что забота приятная, скажу сразу, что мир разительно изменится, подобно тому, как он изменился, когда изобрели каравеллы и галеоны, на которых открывали неведомые земли. А что произошло, когда в Европу хлынул поток золота, награбленного конкистадорами? Между прочим, Испанию и Португалию как великие державы убило именно это золото. Соглашусь, но будет обидно создать межпланетные каравеллы всем на пользу, а себе на погибель. Однако если мы самоустранимся от этой гонки, мы еще вернее впадем в ничтожество. Дилемма, да, Василий Иванович, а ведь, по сути, у нас выбора нет. Согласитесь, о старте космической гонки объявил португальский президент, когда награждал Павичи высшим орденом своей страны. Да-да, мог ли он предположить, что соискатели награды появятся так скоро? Такого не мог предположить никто. Но что хочет предложить Россия в данной связи? Дорогой Карл Альфред, Александр Павич, вскоре после переезда в Россию, совершил короткую, всего на 3 дня, поездку в Ригу. Там он посетил местный политехнический институт и ознакомился с работой студенческого ракетно-космического общества. Что любопытно, Павич приехал с вполне разработанным планом научных исследований и конкретными предложениями по финансированию предлагаемых работ. Воображаю себе взрыв энтузиазма членов студенческого кружка. Известный изобретатель и промышленник поддержал их словом, делом и полновесным золотом. Все было именно так. Достаточно сказать, что по завершению обучения общества, разросшееся до 200 человек, в полном составе, вместе с семьями переселилось в Обоинский уезд Курской губернии, где Павич построил для них целый город. В городе есть все: жилье для ученых, конструкторов, инженеров, техников, рабочих. Причем прекрасные квартиры, снабженные всеми мыслимыми удобствами, выдаются не по, так сказать, классовому принципу, а начисто игнорируя его. Рядом располагаются квартиры инженеров, рабочих, администраторов. Вообразите, финансовый директор на совещании выразил недовольство тем, что его квартира соседствует с жилищем простого начальника инструментального цеха, и вышел из зала заседаний простым безработным. И, конечно же, великолепные условия работы. построены и оснащены на высочайшем уровне лаборатории, технологические сооружения, опытные производства, полигоны. А если чего-то не хватает, оно возникает тут же, как по мановению волшебной палочки. А как же сам Павич? Павич имеет квартиру в таком же доме. Но чего он добивается? Видите ли, он считает, что в космической отрасли разница в умственном и профессиональном развитии между инженером, рабочим и конструктором должны быть минимальной, а потому нужно развивать и воспитывать всех, и поднимать умственный уровень как можно выше. Понимаю, эти вещи делаются не столько для нынешних взрослых жителей, сколько для их детей. Но кто руководит этой громадой? Общее руководство осуществляет академик Николай Егорович Жуковский, а ракетным отделением заведует Фридрих Артурович Цандер, создатель той самой студенческой группы. И в чем вы видите участие Германии и ее ученых? Это же очевидно, Карл Альфред, объединив наши научные, производственные, конструкторские и прочие возможности, мы обеспечим себе превосходство над любыми соперниками. В чисто военном и производственном отношении обеспечим. А когда мы доберемся до ресурсов Солнечной системы, мы закрепим это превосходство навсегда. Воодушевляющая картина. Только бы не случилось с нами того же, что произошло с Испанией, Португалией, Римской империей и державой Чингисхана, которые умерли на пике своего могущества. Новый город активно жил и развивался уже 5 лет, а названия у него все не было. Вернее, было почтовое отделение села, куда приходила вся деловая и частная корреспонденция. Собственно, село, в качестве базы для почты определил сам Александр, его подкупило название «Верхнепровоторский колодезь». Кругом были прекрасные деревни и села, даром, что с обычными названиями «Бобрышево», «Ивня», «Курасово», «Зорино». Хотя были названия и повкуснее «Верхопенье», «Рыбинские буды», «Высоконские дворы». Но Верхнепровоторский колодезь оказался вне конкуренции. Впрочем, высокое начальство еще не обратило внимания на название городка ученых и конструкторов, так что никто и не педалировал вопрос о переименовании. А то, что почтовое отделение обзавелось 20 филиалов с множеством сотрудников, именно для почтового начальства было благим знаком. Много работы – это хорошо. По приезду Александр с Агатой отправились знакомиться с местными реалиями, и на первых порах их сопровождал начальник местной службы безопасности. Мужчина оказался впечатляющих статей. Под 2 метра росту, косая сажень в плечах, причем фигура пропорциональная, как у профессионального гимнаста или пловца. И лицом хорош, пронзительно синие глаза и вьющиеся волосы в наличии. Агата, увидев начальника охраны, только ахнула. «Уважаемый Денис Ахмарович, да вам, с вашими внешними данными блистать бы на оперной сцене. Неужели голос подкачал?» «Нет, Агата Юрьевна, голос не подкачал», — глубоким бархатным баритоном ответил мужчина. «Дело в воспитании. Я презираю ремесло лицедея, так уж меня воспитали батюшка и матушка. А вот стезя офицера мне по душе. 20 лет я отслужил в пластунах, а потом стал жандармом, и уж оттуда меня, по просьбе его сиятельства, откомандировали защищать секреты этого города». Экскурсию он начал прямо от калитки двора их дома, указав на раструбы громкоговорителей. «Периодически мы проводим учения противопожарного, противохимического и иного характера, а команды населению передаются через наружную систему оповещения. В квартире у дверей висит табличка сигналов, прошу ознакомиться с нею». Город оказался укрепленным и охраняемым на уровне лучших правительственных резиденций. Как оказалось, по периметру городских границ установлен 2-метровый забор из колючей проволоки в 2 ряда, с обеих сторон обсаженный вьющимся колючим кустарником, за которым ухаживали ботаники из лесотехнической академии. Они выводили специальные охранные сорта. Кому-то из них пришло в голову, что кустарники должны быть не только колючими и густыми, но и красивыми. Александр на его доводы отозвался сугубо одобрительно и увеличил финансирование. И вот сейчас Александр и Агата любовались цветущей анфиладой, по которой пролегала дорога, предназначенная для патрулей. «Да здесь можно просто прогуливаться для удовольствия», — заметила Агата. «Именно так и происходит, ваше сиятельство. Для отдыхающих мы установили скамейки и беседки. Вот, кстати, взгляните. А зимой тут прокладываются лыжные и конькобежные трассы. Правда, большую популярность снискали не одиночные катания на коньках, а прогулки на финских санях. Сам, знаете ли, люблю прокатить свою благоверную по ледяной дорожке. Порой затеваются призабавные гонки». «Алекс, ты меня прокатишь на таких санях?» — улыбнулась и приподняла бровь Агата. «Думаю, мы будем кататься втроем. Разве Юрочке не понравится такое развлечение? А вот, обратите внимание на телефонный аппарат. Такти же установлены через километр-полтора, отвлек их начальник охраны. У нас принято, увидев следы, идущие из-за пределов охраняемой зоны, извещать охрану. И каковы результаты? В нескольких случаях просто местные пейзани влезали в чаяние чем-нибудь поживиться, но в одном случае пришли поляки на британской службе, и цели их были зловещими. А именно, они должны были выкрасть дочь одного из ведущих конструкторов для последующего шантажа. Чем же все закончилось? Злодеев взяли, правда, дорогой ценой. Трое моих сотрудников получили тяжелые ранения, но, по счастью, все вернулись в строй. Жилой городок они объехали за четверть часа и обратили внимание, что к нему прилегает изрядная площадь, куда город может разрастаться. Почти в каждом жилом доме на первом этаже имелись магазины, мастерские и какие-то ателье. Отдельными строениями, с приличными участками для прогулок и игр, огороженные красивыми изгородями, имелись детские сады. Школы явно рассчитывались на гораздо большее количество воспитанников, чем детские сады, и у каждой были спортгородок с футбольной и волейбольной площадкой, а также полоса препятствий войскового типа. Это Александр приложил язык, а разработали ее офицеры из главной гимнастическо-фехтовальной школы. Город выглядел очень зеленым. Жилые кварталы перемежались обширными скверами, а на них виднелись асфальтированные дорожки-площадки для катания на роликовых коньках, а также эстрады для самодеятельных и профессиональных артистов. На трех обширных площадях стояли дворцы культуры. «Как же у вас дела с религиозным окормлением населения?» – спросила Агата. «Все в полнейшем порядке. Имеются три православных церкви, католический храм, где служат священники из Италии и Испании. И в дальнейшем ротация будет проходить исключительно людьми из Южной Европы. Такова договоренность с римским папой. Есть протестантский, вернее лютеранский храм, там священники немцы. Думаю, вам следует осмотреть буддийский дацан, он ничуть не уступает красотой и величием дацану в Петербурге. Имеется мечеть, я иногда захожу в нее. Вообще-то я православный, но супруга моя мусульманка, вот с нею я и посещаю сей Божий дом. А она со мной иногда ходит в храм Преснодевы Марии. Но если вы, ваше сиятельство, воцерковлены, вас ожидает немалое разочарование. В нашем городе религиозная жизнь едва теплится. Так как обязательные посещения храмов отменены, храмы посещают лишь глубоко верующие, а их немного. Уж не знаю, каким образом его императорское величество выбивал из синода таковое разрешение для нашего города, но мы все искренне благодарны ему за него. Следующим за школой этапом образования оказались три профессионально-технических училища, два техникума, машиностроительные и химико-технологические и пять институтов. Аво, разве у вас хватает абитуриентов на такое количество институтов? Разумеется, не хватает. Фокус вот в чем. Студенты приезжают со всей страны, а за время обучения они проникаются духом верхнепровоторского колодезя. Там, куда их отправляет судьба в виде распределения, они стараются воспроизвести здешние порядки и обычаи. У многих получается, хотя и с разной степенью успешности. Сколько же было выпусков? 4 выпуска из ПТУ, 2 из техникумов и 1 выпуск из институтов. Правда, выпускников ПТУ мы никуда не отправляем, поскольку рабочих с достойной подготовкой не хватает отчаянно. На главную площадь города выходят фасады главного православного собора, администрации города и 5 научно-исследовательских институтов. Как пояснил экскурсовод, в одном из них размещались ракетчики, во втором – химики, колдующие над ракетным топливом, в третьем трудились ученые и конструктора, работающие над рельсотроном, с прицелом сделать из него стартовую систему для вывода полезного груза на орбиту Земли. В четвертом институте проводили медико-биологические исследования в интересах авиации и космонавтики. В пятом пытались создать системы управления для летательных аппаратов, а на опытных производствах тут же воплощали в реале то, что сошло с конструкторских кульманов. Александру докладывали о результатах, ведь многое не просто воплощалось в готовые изделия, но и становилось серийными образцами техники и вооружения. Скажем, полгода назад французы применили против германских войск боевые отравляющие вещества. Царь Иван VII обратился лично к кайзеру Вильгельму II с просьбой не применять химическое оружие в ответ, и открытым письмом, растиражированным не только в прессе, но и в миллионах листовок, поставил ультиматум французскому президенту. Император Иван потребовал отказаться от использования химического оружия под угрозой ответного удара. Разумеется, французские политики посчитали этот ультиматум блефом и подготовили вторую химическую атаку против немцев. Но пока они ждали подходящего ветра, прилетели русские бомбардировщики и при помощи управляемых бомб поразили все 15 позиций, где уже были выложены на грунт баллоны с отравляющими газами. Ветром густые облака отравы понесло в сторону городка Шарлевиль-Мизьер, что располагался в тылу французских войск, и накрыли его на 2 часа. Из городских обывателей выжили лишь те, кто догадался, прикрывая лицо мокрыми тряпками, уйти поперек ветра. Да еще те немногие, кто поднялся на верхние этажи высоких зданий. Остальные 1500 человек умерли в страшных мучениях. А самолеты сделали второй вылет и разбомбили химическую фабрику неподалеку от Парижа, где были заготовлены баллоны с газом для еще одной атаки. Беда французов заключалась в том, что они успели раструбить на весь мир о предстоящем наступлении и о подготовленных боевых газах, а тут их попотчевали их собственной отравой. Обидно получилось. Александр командовал этим ударным соединением из 30 тяжелых самолетов от начала до конца. Сначала тренировал в бомбометании управляемыми бомбами, а это очень трудно. Операторам приходилось управлять по проводам, что накладывало массу ограничений, как по скорости реакции, так и по сосредоточенности. Но обе бомбардировки прошли на высшем уровне, хотя бы потому, что подготовлены и обеспечены они были в ходе почти 1,5-летней подготовки. Александр, используя послезнание, предложил эту комбинацию Игорю Константиновичу, а тот, зная о подготовке к химической войне всеми сторонами, согласился с планом. Смысл операции был в том, чтобы сделать применение химического оружия не то чтобы бессмысленным, а опасным для того, кто решит им воспользоваться. В самом деле, Европа заселена весьма густо, и простая бомбежка складов с химическим оружием отравит близлежащие города и веси, что и было продемонстрировано. Немедленно собранная конференция, собранная в нейтральной Швейцарии, объявила о незаконности химического оружия. Уж очень показательны оказались результаты ответных ударов. Заодно французы попытались запретить и управляемые бомбы, но над этим предложением посмеялись даже англичане и шведы. Вторым видом оружия, разработанного здесь, принятого на вооружение русской армии, но пока не применявшегося в боевой обстановке, были реактивные системы залпового огня. Общим решением военно-государственной верхушки в виде Юденича, Ивана VII и еще 3 особ, оружие было признано совершенно секретным. Его даже показывали далеко не всем генералам. Впрочем, это не помешало сформировать 3 ракетно-артиллерийские дивизии, что сейчас усиленно тренировались на границе с Монголией. Третий вид оружия, тоже принятый на вооружение, но оставленный в тылу на черный день, были самолеты-снаряды. Когда-то среди рассказов и байка военной экзотики он наткнулся на систему «Мистиль», представляющую собой тяжелый самолет под завязку, загруженный взрывчаткой и топливом. Верхом на нем находился легкий самолет, пилот которого и управлял системой. Конструктора, по заявке Александра, стали разрабатывать систему и добились немалых успехов. Сложность была лишь в том, что до радиоуправления было еще далеко, поэтому ударный самолет управлялся по проводам, ну да 2-километровый кабель мог выдержать напор потока воздуха, и удар получался довольно точным. Настолько точным, что систему, названную «Гарпун», можно было бы использовать даже для атаки крупных кораблей. Второй рейх не заинтересовался этой системой, а вот японцы от нее пришли в восторг и стали усиленно тренировать своих пилотов. Но война на Дальнем Востоке уже угасла сама собой, и японцы просто не нашли для столь сложной и дорогой системы вооружения достойной цели. Англия начала эвакуацию своих граждан из Азии, впрочем, многие решили остаться. Наверняка их профессиональные навыки понадобятся новым властям, ведь не могут же богатые земли остаться без административного, военного и полицейского управления. Впрочем, до тех мест далеко, и Александра заботили свои местные проблемы. Еще одной приятной особенностью верхнепровоторского колодезя оказались отлично мощеные улицы. Зеленые улицы. «Как же вы это организовали?» – спросил он у провожатого. «Довольно просто, хотя и дорого. Наш химический завод производит продукцию всего одного вида. Решетки из... Вот много раз говорили мне название, а я его каждый раз забываю. В общем, из пластмассы, а пластмассу делают из угля. Словом, с дороги сначала снимают плодородный слой, потом отсыпают дорожной смесью. Поверх идет дренажный слой. Или таки наоборот, Потом укладывают вот эти решетки, а в них обратно засыпается чернозем и засевается травой. Наши ботаники бьются над специальной дорожной травой, но пока до результатов далековато. А как же по экономике дорожного строительства? Спросила Агата. Здесь все необыкновенно интересно. С одной стороны, разовые затраты довольно велики, а с другой стороны, дорожники уже дают на свои сооружения гарантию в 20 лет. Но позвольте, а как же замена подземных коммуникаций? Нормально. Коммуникации прокладываются в бетонированные туннели и все. Скажем, нужно поменять кабель или трубу, открываешь ревизионный люк и меняешь. Я же говорю, первоначальные затраты велики, зато потом почти никаких расходов. Да, подумал Александр, а ведь это самая настоящая технология будущего, которой в том будущем нет и не предвидится. Денис Ахмарович, я увидел, что вы умолчали о каких-то обстоятельствах, видимо, чтобы не расстраивать Агату Юрьевну. Примите мою благодарность за проявленные вами такт и заботу. А теперь можете раскрыть свои тревоги. Как пожелаете, Александр Вениаминович. У меня имеются связи в самых различных слоях нашего общества. Вы понимаете, таков стиль и смысл моей службы. Да, пожалуй, с момента окончания кадетского корпуса. Прекрасно понимаю. Так что сообщили ваши информаторы, а вот извольте выслушать некоторые рассуждения. Дело в том, что имеются различные намеки и разрозненные сведения, порой крайне сомнительного свойства. Я понимаю, из какого мусора порой добывается жемчуг. Отлично, в таком случае слушайте. От трех чиновников, работающих в Министерстве юстиции и в Министерстве финансов, я получил сведения, что лично против вас, князь, затевается серьезная игра, имеющая целью ваше разорение, или, по крайней мере, серьезное ослабление вашего влияния на деловые круги России. При этом один мой конфидент упомянул, что его руководитель искал знакомства среди Иванов. Вы знаете, что это за публика? Знаю. Так именуют верхушку преступного сообщества. Так сказать, аристократия уголовного мира. Верно. У меня есть кое-какие связи и в этой среде, так что довольно скоро со мною побеседовал такой Иван. Он сообщил, что за вас живого обещано 500 000 золотом, а за голову – 150 000. Впечатляет? Да уж, надеюсь, уголовники понимают, что такие деньжища и пообещать-то нелегко, а уж отдать – почти невероятно. Вообразите, Иван сотоварищи решил именно так. Они решили сыграть в собственную игру. Вам интересно, Денис Ахмарович, как это может быть неинтересно? Дальше было так. Два десятка отчаянных бандитов привели к месту встречи, назначенному у заброшенного лесного хутора, труп человека, одетого в дорогой костюм. Осматривать труп и якобы расплачиваться приехала группа вооруженных людей на двух легковых автомобилях. Они поняли, что имеет место подлог. Все намного интереснее. Они не стали рисковать, а просто перебили всех бандитов. Как? Там заранее была оборудована засада с двумя пулеметами. У злосчастных бандитов не было ни малейших шансов. В таком случае, как выжил ваш Иван? Он необычайно хитрый, подозрительный и предусмотрительный человек. Иван с ближними соратниками заподозрили неладное, и он отправил на встречу своего подручного, тем более что тот почувствовал силу и возмечтал захватить место Ивана. Суровые у них нравы, усмехнулся Александр, почти как во властных коридорах столичных ведомств. Именно так, все происходящее Иван видел со стороны, и не собирался прощать коварного нанимателя. Посредника подстерегли в безлюдном переулке, обездвижили и уволокли в один из притонов на Хитровке. Под пытками этот человек признался во всем, и в том, что не никто собирался отдавать немыслимых денег простым уголовникам, и в том, что на вас, Александр Вениаминович, нацелены, как минимум, 5 бандитских шаек. Цели все те же, попытаться взять живьем, а если не получится, то убить. Чьи же интересы представлял этот человек? Все те же, финансовые воротила из Лондона и Нью-Йорка. Тогда такой вопрос, вполне ли безопасно нам с супругой находиться здесь? Вполне безопасно, и уж во всяком случае, спокойнее, чем в столицах и крупных городах. Не стану скрывать, у меня имеются некоторые основания внимательно присмотреться к нескольким субъектам, поселившихся здесь в течение 3 лет. Инженеры они невеликого калибра, в биографиях имеются небольшие лакуны, да и контакты они поддерживают несколько странно. То есть, публично они почти не здороваются, но несколько раз были замечены на совместных рыбалках и пикниках. Да уж, яснее и не охарактеризуешь. Что же вы собираетесь с ними делать? Обычное дело, постараемся спровоцировать на однозначно враждебные действия или заставим иным образом выдать себя, затем возьмем и дотошно расспросим. Действительно, что еще с ними делать? Александр откинулся на спинку скамейки и сквозь ажурную деревянную решетку, увитую девичьим виноградом, вгляделся в небо. Небо было неимоверно синим, прозрачным и безмятежным. В нем не витали вулканические газы, не смердело серой, не ощущалось вибрации от движения подземных каменных пластов, и слух не воспринимал никаких тревожных звуков. Но вулкан, у подножия которого расположился такой уютный, почти райский городок ученых, и не думал засыпать. В любой момент он может зайтись в пароксизме тряски, грохота плевков вулканических бомб и излияния огненной лавы. И этому вулкану нет никакого дела до того, что верхнепровоторский колодезь расположился на старой малоподвижной литосферной плите. Природа этого вулкана к геофизике не имеет вообще никакого отношения. Глава 14. Проблемы великих мира сего. Этот замок был построен в XIV веке в долине Луары, и уже тогда прославился своей красотой. Потом замок неоднократно улучшали, модернизировали, укрепляли, всякий раз прилагая огромную меру таланта, вкуса и инженерного мастерства. А в последней четверти XIX века, когда американские нувориши посчитали себя ровнее аристократам крови, замок был выкуплен. Последний в некогда блистательном роду воинов и монарших советников, результат вырождения нескольких поколений ничтожеств, человек, пропивший не только честь и совесть, но и разум, продал дивное творение за какие-то гроши. Впрочем, мизерабль радовался недолго, во время пьяной оргии он захлебнулся собственной блевотой, впрочем, история совсем не о нем. Лучшие каменщики, под руководством лучших архитекторов и историков, разобрали замок по камешку, погрузили в пронумерованные ящики и на пароходах увезли в североамериканские штаты. Там, дотошно сверяясь с детальной схемой, замок собрали на острове посредине реки, одного из притоков Миссисипи, отделали и наполнили бесценными произведениями искусства. Не забыли и о комфорте. В этом замке, пожалуй, в числе первых не только в США, но и в мире, установили электрическое освещение. Рефрижератор, малые бытовые холодильники и систему кондиционирования здесь тоже установили первыми на континенте. И тройные стеклопакеты, заключенные в фигурные алюминиевые рамы, сверху оклеенные шпоном драгоценного розового дерева, тоже установили. И вот в просторном, изысканно отделанном кабинете хозяина замка, у горящего камина сидела троица мужчин среднего возраста и мрачно глядела на огонь. Нет, нужды в отоплении помещения совсем не было, на улице неистово жарило оголтелое солнце, в полном соответствии с погодным каноном начала осени, просто хозяин любил смотреть на живой огонь. У него и камин был особенный, почти не дающий тепла. На этом камине, к примеру, не было экрана-отражателя, зато была прехитрая система, подающая холодный воздух и не пускающий поток жара в помещение. Ну и кондиционер в кабинете работал на всю катушку, как же без него. Джентльмены, мы все знаем, насколько скверно складывается общая ситуация в мире, но мы не знаем важных деталей, присущих различным регионам. Сэр Уинстон, вы не откажете в любезности поведать нам эти вещи? Сделаю это безо всякого удовольствия, проворчал плотный мужчина, крутящий в руках приготовленную сигару и спички. Собеседники смотрели на него с подозрительностью королей, ожидающих от гонца скверных вестей. Достоверно установлено, что против нас играет мощная группировка, состоящая из нескольких высших сановников Германской и Российской империи под общим руководством кайзера Вильгельма II и императора Ивана VII. Мозговым трестом у них является большая группа, составленная из офицеров двух генеральных штабов. Вооруженной рукой является большой, не менее бригадного состава отряд, куда набраны отъявленные головорезы. Обмундирование, оснащение, вооружение и индивидуальная подготовка каждого бойца просто идеальные. Достаточно сказать, что на должностях рядовых бойцов там служат обер-офицеры. И русские, и немцы рассматривают этот отряд как своеобразные курсы повышения квалификации для офицеров штурмовых и иных специальных подразделений своих армий. При необходимости отряд получает любую потребную помощь от армии, авиации и флота. Был случай, когда отряду для проведения дел оказался нужен конкретный тяжелый крейсер, и эту проклятую посудину отозвали посреди тяжелого сражения. Я говорю об этом для того, чтобы вы поняли. Наш враг не остановится ни перед чем. Золото, техника, оружие, люди, связи и даже политические интересы – все будет брошено на весы, все будет использовано без малейшей жалости, потому что мы признаны величайшей угрозой самому их существованию. Мы можем как-то противостоять? Вряд ли, просто потому что силы несоизмеримы. Ведь как мы действовали до сих пор, а при благоприятном развитии ситуации будем действовать и в дальнейшем, довольно изощренно и действенно, через своих людей, внедренных во все этажи власти, а чаще используя прямые указания, передаваемые через финансовые каналы, мы формировали политику. Наши расходы были минимальны, вернее так, расходы ложились на бюджеты стран, причем доля расходов была тем выше, чем беднее сама страна, а доходы получали успешные страны и, конечно же, мы, что является правильным и справедливым. Уточните, сколько участников в нашем ГМ мировом правительстве? До статуса не только правительства, но даже до советников нам бесконечно далеко. Пока мы являем собой несколько десятков обособленных групп, каждая со своими интересами, которые едва-едва додумались до идеи совместного обсуждения важнейших проблем. Но в некотором будущем мы, да, сможем выступить объединенным фронтом. И все-таки я бы хотел услышать ответ на свой вопрос. Полагаю, что если учитывать членов семей, то около 100-150 тысяч человек обоего пола и всех возрастов, рассеянных по всему миру. Немного, совсем немного. При этом, джентльмены, мы несем чудовищные потери. Проклятые императоры сделали иезуитский шаг. Они разослали всем правителям именные списки наших людей и, что еще хуже, описи имущества, в особенности драгоценных металлов и камней. И к этим бумагам добавили вовсе страшные вещи. Уведомления, что эти люди в Германии и России объявлены вне закона за те или иные преступления и измены. Расчет был верен. Людей вместе с семьями бросили в застенки, а их имущество было немедленно конфисковано. Уж на что казалось ручным и послушным правительство Голландии, да и то ограбило не менее 3000 финансистов, близких нам и практически всех ювелиров, что имеют свои гранильные и торговые конторы в Амстердаме и других городах Нидерландов. Ювелиров, за что их экспроприировали, удивился хозяин кабинета. Оказывается, в Голландии уже несколько десятилетий шла вялая тяжба. Правительство пыталось поднять налоги и сборы на бриллианты и другие камни, а ювелиры отбивались от всех наскоков. Теперь вопрос решился радикально, и насколько я знаю, гранильные мастерские перебираются в Россию. Там на севере обнаружены большие месторождения алмазов, вот русские и воспользовались ситуацией. Они дали еврейским ювелирам место для работы и гарантии безопасности. Взамен потребовали лояльности и, что гораздо важнее, прозрачности всех их операций. Как ни странно, ювелиры пошли на эту сделку. Говорят, переговоры с русской стороны вел Павич, но эти сведения нуждаются в проверке. Как мы видим, в Европе нас постиг страшный разгром. В Англии наших сторонников уничтожают физически, с какой-то средневековой жестокостью. Еще держится Франция, но уже и оттуда бегут наши люди, порой бросая на произвол судьбы все нажитое. В Османской империи начались еврейские погромы, причем громят армяне. Как? Почему? Видите ли, кто-то добыл и опубликовал план, согласно которому в Османской империи должны были устроить повсеместное массовое убийство армян и тем поставить страну на грань гражданской войны. В этом плане были и другие своеобразные замыслы. Это реальные документы, не фальшивка, к сожалению, реальные. Более того, арестованные эмиссары, доставившие их из Парижа в Стамбул. Разумеется, турецкие контрразведчики быстро развязали языки бедолагам. Ох уж эти азиатские жестокости! Сморщил нос второй собеседник. Вопрос дискуссионный, особенно учитывая то, что турецкие контрразведчики раньше стажировались во Франции, а теперь обучаются в Германии. Соглашусь, но продолжайте, сэр Уинстон, мы слушаем. Китай, Япония, Индия, Восток Африки для нас практически потеряны. Южная Африка встала на путь самостоятельного развития и с огромным подозрением относится ко всем нашим инициативам. Южная Америка находится в зоне плотного контроля со стороны САСШ, а обстановку здесь вы знаете лучше меня. Вильсон и его команда вырвали у нас из рук Федеральную резервную систему и теперь на корню душат все наши начинания. В определенном смысле дела хороши в Австралии и Новой Зеландии. Полагаю, что можно этот континент сделать своей базой. Любопытная мысль. Важно, покивал хозяин замка, эту идею стоит детально рассмотреть и тщательно распланировать. Возьмемся, джентльмены, возьмемся, склонил голову второй гость. Однако у меня есть вопрос к сэру Уинстону. Скажите, к кто так ловко и своевременно смахнул с шахматной доски прежнего русского царя. В целом картину террористического акта мы восстановили, теперь идет сбор доказательной базы. Оставим доказательства для стряпчих и крючкотворов. Расскажите, в чем вы уверены, сэр Уинстон? Извольте. Я уже упоминал о мозговом центре, состоящем из офицеров германского и русского генштабов. Это их рук дело. Пораженный хозяин кабинета даже выронил сигару, настолько он оказался поражен новостью. С огромной вероятностью это именно так, Матерь Божья. До сей минуты я был уверен в организации покушения одной из британских спецслужб, хотя, возможно, действующей по найму. Хорошо, а какова вероятность, что ваших следователей не пустили по ложному следу? Все доказательства проверены самым тщательным образом, вернее, насколько это вообще возможно. Дело в том, что практически все действия были произведены членами радикального крыла социалистов-революционеров, так называемых эсеров, состоящим почти полностью из евреев. Но даже там эти парни держались особняком, а после акции этих боевиков поголовно вырезали, правда, постарались замаскировать зачистку естественными причинами. Так двое отравились дрянным алкоголем, один курил в кровати и устроил пожар. В общем, в таком духе. Живых не осталось, но за общую направленность вы ручаетесь, могу поклясться, положив руку на Библию. Более того, в один прекрасный момент, когда возникнут противоречия между Германией и Россией, мы опубликуем эти материалы, и они сыграют свою роль в деле раскола их противоестественного союза. Скажи мне, дорогой брат, не удручает ли тебя предстоящая свадьба с японской принцессой? Любопытно, отчего ты озаботился правильностью давным-давно принятого решения, удивился великий князь Игорь Константинович. Тому есть причина. Мы все убедились в уме и практических способностях принцессы. Лично я убежден, что она станет для тебя отличным советником и надежной опорой, но сердечная приязнь есть чувство совсем другого порядка, не правда ли? Я понял смысл твоего вопроса, брат, и постараюсь ответить с предельной откровенностью. Когда я впервые увидел эту девушку, она показалась мне провинциальной простушкой, что в некоторой мере правда. Япония далеко не передовая держава, и ее обычаи мало походят на европейские. Образование и культурный круг у нас также различны, что создает еще один барьер между нами. И в первый момент, когда мы в североамериканских штатах познакомились с нею, девушка мне не понравилась совершенно. Признаться, я бы с большим удовольствием приударил за дочерьми Вильсона или даже Агатой, несмотря на нашу разницу в возрасте. Но приказ есть приказ, а твою просьбу оказать внимание Химе я иначе не воспринимал. При непосредственном общении я последовательно сделал несколько открытий. Во-первых, оказалось, что девушка необыкновенно красива. Я увидел ее в традиционных японских, в европейских и в довольно странных, но изысканных нарядах мезоамериканской знати. Если помнишь, наш общий друг Александр Павич преподнес такие наряды всем дамам нашей экспедиции. И вдруг выяснилось, что предназначенная мне японская принцесса всерьез увлечена этим странным человеком. Ладно, я спокойно отнесся к тому, что леди Агата обожает своего супруга, такие странности случаются, они нередки. Но вдруг оказалось, что Джесси и Эвелин тоже увлечены им, причем всерьез. Черт возьми, брат, этому Павичу было довольно шевельнуть бровью, и он бы обзавелся самым настоящим гаремом из прекрасных, умных, а главное, обожающих своего повелителя гурий. Химе тоже бросала на Павича влюбленные взгляды, и они разбудили во мне суровый дух соперничества. В конце концов, я аристократ, воин, мужчина. В общем, я бросился в бой. Безусловно, мне помогло то, что Павич кроме своей жены не замечает никого. К другим женщинам он относится с любовной и насмешливой снисходительностью старшего брата к несмышленым сестрам. И очень скоро оказалось, что женщины отвечают ему полнейшей взаимностью. Как-то быстро прекратились попытки сблизиться и перевести отношения в нечто большее. А когда он вместе с женой надел парашют и не раздумывая бросился на помощь принцессе, любовный многоугольник, чреватый бесчисленными опасностями, превратился в уютный семейный узелок. Правда, Хима сделала последнюю попытку объясниться, но и там Александр Павич показал, что он мой добрый друг, верный рыцарь своей будущей государыни и верноподданный русского императора. Князь Игорь замолчал, задумавшись. Иван Константинович поторопил его. «Неужели у тебя есть документальные доказательства твоего утверждения? Представь себе, есть. Саму беседу, проходящую на расчищенной вершине древней пирамиды, я наблюдал лично, сидя в нашем походном клубе. А стенограмму их разговора мне представила служба безопасности. Эти умельцы прикопали микрофон точно между местами Химы и Александра, а кабель спрятали в траве. В шалашике у подножия пирамиды притаился агент, который записал все сказанное. Ты понимаешь, что худшее, что я бы мог сделать в такой ситуации, это воспылать ревностью и начать рассыпать дерзости и глупые грубости. Я же последовал классическому пути, рекомендованному нашими воспитателями, и знаешь, эти простые, в сущности незамысловатые, и вполне предсказуемые действия принесли свой результат. На мой взгляд, этот результат оказался необычайно приятным. Химы проявила интерес ко мне. В процессе общения выяснилось, что принцесса является незаурядным аналитиком, что с ней не только полезно обсудить политические и экономические вопросы, но приятно и просто помолчать. Ты знаешь, какая это редкость. А с некоторых пор она стала для меня необычайно притягательна как женщина, и я чувствую ответный интерес. Знаешь, брат, эта игра настолько восхитительна, что, признаюсь откровенно, я желаю ее продлить насколько возможно. То есть твои матримониальные дела даже в лучшем положении, чем я воображал. Это прекрасно. Но у меня возник другой вопрос, кстати, связанный с вашей пестрой творческой компанией. Слушаю. Я смотрел все ваши фильмы, в том числе и последний. Знаешь, Химы в роли старшей медицинской сестры летающего госпиталя очень убедительно. Тот момент, когда она неожиданно бросается к молодому офицеру, решившему не беспокоить ее высочество своим, как ему казалось, пустячным кровотечением. Это сильно. Я правильно понимаю, что она сама увидела, что состояние раненого близко к критическому. Да, это так. На этот эпизод вообще не готовилась сценария. Мы собирались просто снять процедуру приема раненых на передовой. Кстати, среди раненых оказались и китайские офицеры. И мы, хотя не заостряли на этом внимание, все же показали в фильме. Да, получилось прекрасно. Но скажи мне, вы отслеживали реакцию зрителей на ваш фильм? Конечно же, это часть общего комплекса работ. Реакция самая благожелательная. Во-первых, текущую войну в прессе все чаще стали называть освободительной, имея в виду освобождение от закулисной власти толстосумов. Первыми это слово употребили в североамериканских штатах, а теперь оно употребляется едва ли не повсеместно. Тогда скажи, коль скоро вы так успешно пропагандируете ценности наших держав, нет ли желания, так сказать, поставить на поток производства ваших фильмов? Совершенно точно нет. Видишь ли, первый фильм получился практически случайно. Он вообще был предложен как шутка, предназначенная для просмотра крайне узкому кругу наших друзей. Но вдруг нам сообщили, что на просмотр присланных новых частей в резиденцию Вильсонов собирается едва ли не весь чиновный Вашингтон с чадами и домочадцами. Президент Вильсон, я получил приглашение от Александра Павича, однако не забудем, что правильно его именовать князем Грумант. Он предложил что-то интересное, да. Дело в том, что его родением создается весьма оригинальная система подъема полезного груза на большую высоту, может даже на околоземную орбиту. Поедешь со мной? Поедем. Я непременно возьму с собой принцессу. Кажется, понимаю. Ты хочешь поставить свою намеченную в ситуацию выбора? Да, брат. Она должна понять, что интересы ее новой родины выше интересов Японии. Мне крайне интересно, возьмет ли она с собой штатных и нештатных агентов разведки. Они тебе известны, разумеется, как говорят в народе. Доверяй, но проверяй. Что-то мне подсказывает, что дело не обошлось без нашего доброго друга, или все же ошибся, ни в малейшей степени. Александр Павич действительно указал мне на трех свитских Химы и посоветовал не трогать их до поры. Наоборот, он рекомендовал изобразить полнейшую неосведомленность и беспечность. И каков результат? Самый благоприятный. Осторожно наблюдая за этими людьми, мы вышли на семерых чиновников и военных, завербованных ими. И еще шесть человек попали под сильное, хотя, пока и необоснованное подозрение. О, само по себе недурно. Брат, подумай над таким вопросом. Считаю, что я должен заняться вопросами безопасности империи. Разумеется, если ты сочтешь сие целесообразным. Несколько неожиданно, как в таких случаях говорит Павич, совершенно хулигански ухмыльнулся князь Игорь, горячку пороть не будем, но все должно быть готово к утру. Закончил казарменную шуточку император всероссийский. Царский поезд прибыл на станцию Марьино в середине декабря. Как положено по протоколу, самодержца встречал цвет губернского чиновничества во главе с губернатором. Гремел оркестр, в чеканной неподвижности застыли ряды гвардейцев почетного караула. Тысячи местных жителей всех сословий, наряженных в лучшие свои платья и украшения, заполонили вокзальную площадь, станционные пути и прилегающие улицы. Над толпами встречающих верноподданных поднимались клубы пара от дыхания, красиво подсвеченные утренним солнцем. Над этим благолепием разливался малиновый перезвон церковных колоколов, словом, царила атмосфера радостного праздника. Директор местного дома культуры решил воспользоваться случаем и вывел учеников своей художественной школы, вместе с их этюдниками и мольбертами, на специально для них расчищенную и огороженную крышу служебного здания при станции. На них-то и обратил свое внимание император. Выслушав положенные рапорты и доклады, он подозвал начальника станции, скромно стоящего в заднем ряду, и добродушно улыбаясь сказал: «Насколько я понимаю, это вы позволили юным живописцам занять столь выгодную позицию?» «Так точно, ваше императорское величество, я, титулярный советник Озеров Михаил Юрьевич Дети, с одной стороны, увидит церемонию с лучшей позиции, а заодно запечатлеют на холсте и бумаге свои впечатления. Но если вы признаете сие решение неверным, то виновен в нем только я». «Отчего же решение неверно? Я прекрасно вижу, что детям и учителям удобно, площадка огорожена, а значит, безопасность обеспечена. Выражаю вам свое монаршее удовлетворение и полагаю, что вас ожидает высокий карьер по службе». Официальная часть завершилась, императоры свита расселись в поданные им автомобили. «А почему в верхнепровоторский колодец не проложена железная дорога?» — полюбопытствовал император у курского губернатора. «Помилуйте, ваше императорское величество, как же не проложено? Железная дорога имеется, правда, узкоколейная. По своим причинам они решили так, ну да это детали». В городке ученых царя со свитой встречали у главного городского дворца культуры. Сам император, а с ним пятеро ближников, поднялись на сцену, а остальных разместили в зале, кого-то загнав даже на галерку.